решили приехать в Цюрих, — сказала она. Но я же вам говорил, это было рациональное решение. Пришел я к нему довольно причудливым образом, но, тем не менее, оно основывалось на беспристрастном анализе свидетельских показаний в суде его чести мистера Стонтона. Я сделал все от меня зависящее, чтобы исключить из этого дела чувствование. Доктор фон Галлер. Именно. А вы когда-нибудь слыхали, что если гнать природу в дверь, она явится через окно? Тоже и с чувствованием. Но разве это решение не было правильным? Разве я не перед вами? Разве чувствование могло добиться больше того, что было решено разумом? Доктор фон Галлер. Не могу сказать. Мы же говорим о вас, а не о какой-то гипотетической личности. Поэтому следует исходить из того, что вы за человек и что совершили. У тех, кто опирается на чувствование, тоже не всегда все ладно. Часто они мыслят весьма неразумно, что сопряжено со своими характерными проблемами. Но вы должны признать, мистер Стонтон, ваше решение приехать сюда было криком о помощи, как бы вы ни старались выдать его за решение, основанное на разуме и на приговоре, который вынес вам ваш интеллект. Значит, я должен свергнуть с трона мой интеллект и посадить туда эмоции, так, доктор фон Галлер? Вот видите, стоило затронуть ваше наивное чувствование, как вы заговорили. Интересно, чей это женский образ так у вас отзывается? Может быть, материнский или Нетти? Никто вас не просит отказываться от вашего интеллекта. Разберитесь только, когда он вам служит, а когда, наоборот, вас подводит. И этого беднягу Калибана, который сейчас управляет вашим чувствованием, не мешало бы немного подкормить, привести в божеский вид? Калибан — раб-чудовище, персонаж бури Шекспира. Конечно, на это ушло гораздо больше времени и бесед, чем вместились в мои записки, и были моменты, когда я так злился, что был готов бросить все, выплатить доктору Галлер причитающийся ей гонорар и пуститься в загул. Я никогда не любил сдерживать себя, и один из моих профессиональных недостатков в том и заключается, что я не умею скрывать досаду и чувство унижения, когда судья выносит приговор не в мою пользу. И тем не менее моя нелюбовь терпеть поражение всегда была важна, заставляя меня выиграть. Итак, наконец, мы пошли дальше. Если Дептфорд был моей Аркадией, то в Торонто я не чувствовал себя так уж счастливо. Мы жили в старой престижной части города, в большом доме, где слуг было больше, чем членов семьи. Стонтонов было четверо, но большинство составляли слуга. Время от времени удавалось нанять достаточно хорошего, и тогда его можно было назвать дворецким. Повар, горничная, прачка, шофер и, конечно, Нетти. Она и верховодила в доме. Дела обстояли таким образом не потому, что кто-то хотел этого, просто моя бедная мать органически не умела поставить прислугу на место. Те, у кого нет слуг, наивно полагают, что хорошо всегда иметь под рукой людей, которые исполняют твои приказы. Может быть, это и так. Хотя я не знал ни одного дома, для которого это было бы справедливо. А уж наш и подавно не попадал в эту категорию. Прислуга появлялась и уходила, иногда по совершенно загадочным причинам. Слуги-мужчины пили и ухлёстывали за служанками, повара воровали или отличались ужасным характером. Прачка портила дорогую одежду, или при глажке стрелка на отцовских брюках выходила у нее кривой. Горничные не желали убирать в спальнях наверху, а внизу работы было слишком мало. Шофер отсутствовал, когда был нужен, или вообще пропадал вместе с машиной. Отправлялся покататься. Единственной неподвижной звездой на небосклоне нашего дома была Нетти. Она добросовестно стучала на всех остальных и со временем выжелала получить абсолютную власть экономки, отчего постоянно находилась в сложных трениях с дворецким. Некоторые слуги были иностранцами и говорили между собой на родном языке, что, по мнению Нетти, свидетельствовало о скрываемых ими бесчестных намерениях. Некоторые были англичанами, и Нетти знала, что они смотрят на нее свысока. Дети всегда жили ближе к слугам, чем родители. И мы с Каролиной никогда не знали, на чьей мы стороне, а иногда обнаруживали, что стали заложниками темных подковерных интриг. Причина, конечно, заключалась в том, что моя бедная мать у которой до замужества никогда не было слуг, если не считать бабушки Крукшанг, которая, казалось, побаивалась дочери и во всем ее слушалась, вероятно, с самого начала, понятия не имела, как управляться с таким хозяйством. От природы она была добра и рыбковата. Ее преследовал страх, что она не соответствует высоким стандартам, которые предполагают в ней слуги.